Глава 20. «Синий или черный?» Я поднимаю плечики с пиджаками повыше. Капо поворачивается и рассеянно кивает в мою сторону. И как это расшифровывать? Так синий или черный? Он слишком занят разговором по сотовому, который прижимает плечом к уху, попутно застегивая ремень брюк. «Мне больше нравится этот». Бурчу себе под нос. «Отличный выбор, Капо». Я киваю ему в спину и кладу синий пиджак на кровать. Черный же возвращаю в гардеробную. На мне голубое платье из нежного шелка и удобные туфли, украшенные лентами телесного цвета. Они изящно обнимают стопу, а каблук вытягивает силуэт. Я делаю последний оборот перед зеркалом и остаюсь довольна внешним видом. И своей фигурой тоже. Хотя тут дело больше не в удачном наряде, а в комплиментах Капо и в его дорогих подарках. Что уж тут скрывать. Он избаловал меня за прошедшие дни, как восточную принцессу. Классно сочетается. Замечаю, переводя взгляд с голубого платья на синий мужской пиджак. Будем выглядеть, как настоящая пара. Мы решили выбраться в свет. Я почти 3 недели провела в его апартаментах. И, кажется, Капо был бы рад продолжать в том же духе. Он спрятал меня в своей пещере, как самый настоящий дикарь. Я почти никуда не выхожу, только иногда спускаюсь на первый этаж, где есть торгово-развлекательная галерея. Выхожу строго под охраной, которая давно мне в тягость. Но я пытаюсь понять Капо и уяснила для себя, что дело в том нападении, когда его ранили, а меня едва не задели. Он теперь никому не доверяет. Да и мне хорошо с ним. Мы напоминаем помешанную друг на друге парочку в разгар медового месяца. Окружающего мира как будто не существует, но так не может продолжаться вечно. Я вчера загрустила у окна с видом на огромный город, который был так близко и так мучительно далеко одновременно. И Капо оттаял. Сказал, что охрана что-нибудь придумает. Он разучился мне отказывать, и он все чаще чувствует мое настроение даже лучше меня. А вчера я и правда была готова расплакаться. «Я его отключу, обещаю», — бросает Капо, возвращаясь в спальню. Он взмахивает сотовым, потом отточенным движением застегивает золотые запонки. Он красив в повседневной одежде. Без одежды мистер Капо — дьявол. Но сейчас он идеален. Белоснежная рубашка и темные брюки, подогнанные точно под спортивную фигуру, добавляют 1000 очков его привлекательности. Ему чертовски идут классические вещи. Так дорогое вино наливают в бутылки простой формы, а этикетки на них не бывают вычурными или крикливыми. Ведь солидность проявляется не через крик, а скорее через шепот. «Я его просто-напросто заберу». Я подхожу к нему и вытягиваю сотовый из его широкой ладони. «Отдам только, если позвонит глава твоей охраны или Артем. Для остальных ты вне зоны доступа». Он не спорит со мной. Он обещал мне шикарный вечер. Его приятель Антон открывает ночной клуб. Там уже все готово. И до первой шумной тусовки осталось меньше недели. А на сегодня запланирован вечер для своих. В очень тесном, близком кругу. Я нервничаю и предвкушаю одновременно. Мне не терпится побывать в новом месте после заточения в апартаментах, но и накручиваю я себя не по-детски. Я понимаю, что Капо решил представить меня своим друзьям. «Они не снобы», — подшучивает он, замечая мои волнения. «Жена Антона может показаться холодной стервой на первый взгляд. И на второй тоже. Но она нормальная». «Я запомню». Я киваю, а сама чувствую прилив тошноты. Ох, 100 лет так не нервничала. Даже как-то не похоже на меня. Я всегда себя считала более стойкой девушкой. Я отправляю сотовый Капо в свою сумочку, куда надо бы еще положить таблетки. То ли успокоительное, то ли что-то для желудка. Я указываю Капо на пиджак, а сама поворачиваю к ванной, где лежит аптечка. «А где черный?» — бросает он, когда я уже скрываюсь за дверью. Ты хотел черный? Да, я же показал. Я закатываю глаза. В гардеробной! Кричу ему из ванной. Сразу же справа. Сотовый Капо вибрирует в сумочке. Ну, отлично. Мы еще даже не выехали, а ему звонят каждые 2 минуты. Последние 3 недели прошли спокойно, и я больше не смотрю критично на его пропущенные звонки. Это раньше я ждала неприятностей и чуть ли не следила, чтобы его сотовый лежал на видном месте. Боялась, что он пропустит из-за меня сигнал тревоги. Никосия. Я читаю имя контакта с экрана, заглядывая в сумочку. Не сегодня. Я выпиваю таблетку от тошноты и закидываю пластинку в сумку. Закрываю ее, потом поправляю прическу и выхожу к Капо. Готово. Он хищно оглядывает меня с ног до головы, из-за чего жесткий лиф-корсет сразу становится тесным. Мы приезжаем в клуб к 10. Заходим через задний вход, рядом с которым стоит темнокожий охранник с массивной золотой цепью на шее. Украшение нагло бросается в глаза на фоне черной хлопковой футболки, которая к тому же вот-вот лопнет на огромных бицепсах охранника. «А могли сходить в театр?» Причитаю и тут же чувствую горячую ладонь Капо на пояснице. Он подталкивает меня вперед. Полутемный холл встречает розоватой дымкой. Она напитана сладким ароматом и кажется густой. «Твой приятель продумал каждую мелочь». Я оборачиваюсь. «Сегодня правда будет мало людей?» «Правда». Он кивает с легкой улыбкой. «Антон всегда все делает по высшему разряду, и плевать, сколько людей приглашено». «Ох». Я пораженно выдыхаю, когда после холла показывается главный зал. Он очень пафосный и большой. Выглядит так, словно здесь собралась отдыхать целая тусовка из небоскребов Москва-Сити. Хотя почему «словно»? Ведь так и есть. Я просто никак не привыкну к статусу чертова. «Значит, вот как ты развлекаешься». Я снова оглядываюсь. А стереотипы не врут. Полумрак, алая подсветка, сцена с именитым диджеем и изогнутый подиум, где должны танцевать полуобнаженные девушки. Сейчас девушек нет, вместо них включили световое шоу. Но градус порочности все равно зашкаливает. Я начинаю думать, что приятель Капо тоже крутится в криминальном мире, а клуб для него всего лишь хобби. «Чертов!» Уверенный возглас разрезает воздух. Я поворачиваю голову и вижу высокого мужчину лет 35 со взлохмаченными волосами. Они блестят от излишков геля, а вот пуговиц на его рубашке отчаянно не хватает. Вернее, он забыл застегнуть их добрую половину, демонстрируя грудь. Рубашка у него явно итальянская. Только в этой жаркой стране умеют совмещать в узоре львов золото и королевские атрибуты и не переходить грань безвкусицы. «Эту красавицу зовут Татьяна». Капо притягивает меня к себе и целует в волосы. «Моя малышка». «Приятно». Мужчина в рубашке протягивает руку, но не жмет мою ладонь, а мягко проводит по пальцам. «Антон». «Капо говорил о вас». «О тебе, красавица». Антон усмехается, обнажая белоснежные зубы. «Надо найти Лину. Моя жена понравится тебе больше. Я знаю, что произвожу впечатление придурка с бабками». «Вот она». Чертов указывает подбородком направление, а потом поднимает ладонь. «Лина, здравствуй». «Твоя охрана заняла всю парковку, Капо. У тебя неприятности?» Лина подходит к нам. Она модель. Походка и идеальная фигура буквально кричат об этом. И она лет на 10 младше Антона. А еще она слишком пристально смотрит на Капо. Да и еще с теплотой, которая молниеносно разжигает во мне ревность. «У меня...» Капо делает вид, что не понимает, о чем речь. «У меня не бывает неприятностей. А вот у твоего мужа они есть. Ты видела его рубашку?» Я пытаюсь спрятать смех, чтобы не показаться невоспитанной, а Лина закатывает глаза. Это бесполезно. Она устало выдыхает. Он в молодости много дрался, ему отбили чувство вкуса. Другого объяснения у меня нет. Капо переводит взгляд на Антона, а я вновь замечаю, как его жена смотрит на моего мужчину. Мне же не мерещится? Она его буквально пожирает глазами, словно не может ничего с собой поделать, увидев более успешного и сильного самца. Я неосознанно сжимаю длинные пальцы Капо, царапая его. «Познакомься, это Татьяна». Он решает, что затянул с представлением. Вот я и напоминаю о себе. «Она не позволяет мне носить рубашки с узорами». Я улыбаюсь на его шпильку. «Добро пожаловать в нашу компанию», — спокойно произносит Лина, наконец заметив мое присутствие, а вместе с ним и то, как крепко держит Капо меня за талию. Ей это не нравится. «Ни черта мне не мерещится. В мире больших денег большая конкуренция, как и полагается. А Капо красив, богат и харизматичен». Я провела недели в его закрытых апартаментах и впервые столкнулась с его реальной жизнью. Я всегда понимала, что он из другого мира, и теперь вижу это другое своими глазами. Закрытая тусовка, богатые друзья и влажные взгляды от девушки, у которой в шкафу наверняка висит ленточка «Мисс Солнечная система». Прелестно. Мы проходим в мягкую зону, где сидят еще две супружеские пары. Ритуал знакомства повторяется еще раз, но мое внимание поглощено Линой. Хотя Капо не замечает ее знаков, то ли игнор, то ли иммунитет к ненужному женскому вниманию. Он у него должен выработаться. Страшно подумать, сколько всяких барышень на него вешается в тех же ночных клубах. «Я видел новости». Антон обращается ко мне, забирая бутылку у официанта. «Я всегда говорю прямо, поэтому мне не жаль Лаврова». «Антоша». Капо зовет его. «Давай не будем портить вечер». «Я лишь хотел сказать, что ни у кого здесь не возникает вопросов насчет вашего романа. Лавров был подонком, и нечего по нему скорбеть». Он наполняет последний бокал и берет его за ножку. Он берет побольше воздуха, готовясь выкрикнуть тост, но Капо нарушает его запал. Антон пересекается с ним взглядами и кивает, мол, хорошо, больше ни слова о трагедии. «За что тогда?» — рассеянно произносит Антон. «За стриптиз можно?» «Господи!» Лина прячет лицо в ладони. «Что?» Антон поворачивается к ней. «У меня будет лучшая программа в городе. Вы видели подиум? Он мне такие деньги сделает. Так что за стриптиз!» Время показывает, что надо выпить шампанского, чтобы легче переносить Антона. Он из тех людей, с кем классно отдыхать. Нужно расслабиться, и тогда его шутки покажутся остроумными. Капо приобнимает меня, помогая удобно устроиться на диване, и иногда разговаривает только со мной. Шепчет на ухо, целует, делает все, чтобы я расслабилась. Ведь мы для этого и пришли. Я попросила найти место, чтобы развеяться и отдохнуть от охраны. И потом мне нужно привыкнуть. Да, его окружение другое, но если я хочу быть с ним, мне стоит понять этих людей. Постепенно музыка становится громче, а взрывы беззаботного смеха случаются чаще. Я и правда забываюсь, и даже не сопротивляюсь, когда Капо утягивает меня на танцпол. Тем более он выбирает самый темный угол. «Сбежать не хочешь?» Я усмехаюсь и провожу ладонями по его рубашке. Черный пиджак остался на диване. «Все хорошо». Я запрокидываю голову и смотрю ему в глаза. «Я не ждала здесь профессоров. Я не слепая. Я прекрасно вижу, какой мужчина мне достался». «Вульгарный». Он подшучивает. «Чуть-чуть есть». На нем шелковая пижонская рубашка, на теле татуировки и следы от пулевых ранений. За его столом говорят о стриптизе, а в его прибылях слишком большой процент опасности. Его и правда можно назвать вульгарным. «Где здесь туалет?» Я замечаю, как вспыхивает его темный взгляд и строго качаю головой. «Я без всякого подтекста, Капо. Мне на самом деле нужна дамская комната». «Я не в курсе. Сейчас Лине скажу». Он уплывает из моих ладоней, прежде чем я придумываю, что сказать. Мне не хочется идти с Линой в туалет. Я шумно выдыхаю и тоже поворачиваюсь к столу. Нужно взять сумочку и выпить еще таблетку на всякий случай. Мне вроде бы лучше, но я почти ничего не ела и позволила себе лишь полтора бокала шампанского. «Да, конечно». Мелодичный голос Лины раздается справа. «Я провожу». Я беру сумочку. По пальцам разливается вибрация от звонка. На телефон Капо снова звонят.